Коммерческие предприятия Пьера росли повсеместно. Единственный, кто мог еще в них ориентироваться, был мосье Мегрон. Мрачно и сухо доложил он своему шефу, что эти предприятия только за три последние года дали оборот в 54 миллиарда 44 миллиона 191 ливр. Пьер решил, что человек, через руки которого проходят такие суммы, не смеет быть мелочным, и помогал направо и налево деньгами, советом, личным участием. Он сужал разорившихся аристократов деньгами и предоставлял изобретателям возможность использовать свои патенты. Он оказывал помощь людям, которых, как он полагал, преследуют несправедливо. Он добился для купцов, кальвинистов из Бордо и Ла-Рошели разрешения вступать в торговые палаты. Он покровительствовал способным актрисам из театра Франсе и из театра Дез Итальен. Он ходатайствовал перед высшими духовными властями за принца Нассауского, который хотел узаконить свой брак с разведенной польской дамой. Самое большое предприятие Пьера, Америка, все еще продолжало приносить ему не доходы, а растущие долги. Зато оно принесло ему славу. Некий Вильям Кермайкл, по-видимому, уважаемый американский государственный деятель, в подробном письме справлялся о судьбе Тевино. «Мистер Тевино», — писал Кермайкл, — убедил его, что претензии дома Горталис вполне справедливы, и он сделает все возможное, дабы эти требования удовлетворить. Также некий мистер Томас Джефферсон, я, кажется, слышал эту фамилию в какой-то связи с Декларацией независимости, весьма сожалел, что фирме Горталис грозят убытки из-за медлительности Конгресса и девальвации американских денег, ибо у мосье де Бомарше особые заслуги перед Америкой. Своей борьбой за права человека, своим гением и литературными произведениями мосье де Бомарше завоевал глубокое уважение американского народа. Пьера радовали эти письма. Его трогало, что деятельность Поля продолжает оказывать влияние и после смерти Поля. Но его огорчало, что другой близкий человек, племянник Фелисьен, не считал даже нужным дать о себе знать. Фелисьен написал Терезе, что, к сожалению, он вынужден был уехать, не попрощавшись. Он жив, и дела его неплохи. Самому Пьеру он не написал. Между тем Пьер, когда Фелисьен был уже в Америке, дал указание своему представителю поддержать его деньгами, советом и рекомендациями. Но Фелисьен денег не взял, а вступил добровольно простым солдатом в армию Вашингтона. Мосье Ленорман теперь, как и прежде, часто бывал у Пьера. Он присмотрел для себя в качестве преемницы Дезире другую актрису из театра Франсе, юную хорошенькую Софи Оливье. Пьер в течение нескольких недель поддерживал довольно пылкую дружбу с мадемуазель Оливье. Доктор Лассон тоже усердно, но безрезультатно ухаживал за ней. Неудача доктора и успех Пьера заставили Шарло возгордиться тем, что он стал ее признанным другом. Случалось, что мадемуазель домогалась ролей, которые играла Дезире, и Шарло с наивной наглостью вступался за мадемуазель Оливье. Что касается деловых отношений, то друзья сохранили прежний остроумный, слегка насмешливый и дружелюбно-враждебный тон. Ленорман изредка дружески и иронично осведомлялся у Пьера, когда же, наконец, тот получит свои огромные прибыли от Америки. «Месяцев через шесть, не больше», — отвечал Пьер с обычной уверенностью. «В ваших месяцах, по-видимому, очень много дней», — сказал как-то Ленорман, и характерная неприятная улыбка промелькнула на его лице. Но Пьер сказал: «Вы же сами признали, что никто не предсказал развитие американских событий так трезво и ясно, как я. Неужели вы серьезно думаете, что человек, который столь трезво судит о политических событиях, окажется совершенным слепцом в собственных делах?» «Случается и так», — ответил Шарло, задумчиво улыбаясь. Слова Пьера укрепили его уверенность, что фирма Горталис неизбежно попадет ему в руки. Когда Пьер передавал своей приятельнице Дезире разговоры с Ленорманом, она слушала его спокойно.